Виктор Викторов. Полозов. Дыхание пепла. Том 1. Глава 1. В последний раз, повернувшись перед старым овальным зеркалом, Пётр счёл внешний вид вполне сносным. Парадный серый сюртук из камлота, белая сорочка с воротником-стойкой и шелковый шейный платок, повязанный с легкой небрежностью, могли выдать его за столичного франта только лишь тем, кто совершенно не разбирается в столичной моде. Петя в моде не разбирался и к собственному гардеробу относился с легкой небрежностью. Его скромным нарядом не равняться с лоском городских щеголей. Для них одежда была лишь отражением собственного статуса в обществе, которое моментально подметит и слегка потертые обшлаги его сюртука, и начищенные мелом медные пуговицы. Вот только у парня были немного иные приоритеты, нежели тратить финансы на пускание пыли в глаза окружающим. Довольно ощутимый дискомфорт доставляла лишь плоская бархатная коробочка, находящаяся во внутреннем кармане сюртука, ледяным холодом обжигающая грудь. Это очень нервировало, поскольку если то, что в ней находится, вырвется на свободу, ремонтом комнаты все не ограничится. Нужно будет отстраивать поместье. Вот только людям в нем будет уже все равно. И Петру именно сегодня нужно было убрать эту гадость из поместья Державиных и доставить заказчику. Такой был уговор, а слово Полозов держал всегда. «Сегодня твои именины», — проворчал парень отражению, пригладив порядком отросшую густую челку, норовившую залезть в глаза. «Так что тебе придется раскошелиться на цирюльника». В конце концов, с сегодняшнего дня ему положено денежное довольствие, как ступившему на прямую дорогу к совершеннолетию. Не очень много, но это существенно упростит ему жизнь. Настойчивый стук в дверь заставил его едва уловимо поморщиться. «Петя Захарович, вы уже встали? Петя Захарович!» «Одно и то же», — вздохнул парень. «Петя Захарович, похоже, с этим уже ничего не сделать. Но сегодня не буду портить себе настроение и осаживать взорвавшуюся девицу. Сегодня у меня другие планы». Маруся, одна из служанок его дядюшки, была доброй и милой девушкой, при этом являясь эталоном пренебрежения к элементарным правилам приличия. То она ввалится со своей крестьянской непосредственностью к нему в ванную, чтобы, ну как можно в ледяной воде там мыться, захолонёте, Петя, то начнет при гостях накладывать ему полную тарелку еды, тем самым выставляя его каким-то обжорой. Никакого такта, но это уже было не исправить. Да и относились к ней уже скорее как к члену семьи, чем к обслуге. Марусе бы давно указали на дверь, не будь она расторопна по работе настолько, насколько бесцеремонна и по-своему наивна. Вот только в поместье Державиных к остальной прислуге тоже относились с уважением из-за дядиных принципов. Парень с удовольствием что-то бы подправил в этом, но формально он находился не на своей территории. Последней ее выходкой был ночной визит к юноше в комнату, где Маруся с недвусмысленными намеками и грацией парового локомотива вознамерилась сделать из него мужчину, видимо, считая, что для парня это будет новый опыт. Пётр до сих пор не мог досконально вспомнить, что он, ошарашенный этой святой простотой, смог ей наплести, чтобы выставить, наконец, Марусю из своей комнаты. Но с помощью каких-то небесных сил ему это удалось. Не то чтобы он трусливо шарахался от противоположного пола, или что-то во внешности Маруси его смущало. Нет. Наоборот, она была миленькая, и подобные случаи в обществе повсеместно практиковались с молчаливого одобрения родителей взрослеющих юношей. На это смотрели сквозь пальцы, если вовсе не одобряли. Вот только спать с собственной служанкой, а тем более с Марусей, Пётр считал совершенно лишним. А проблемы на данном этапе жизни еще как минимум пару лет ему были абсолютно не нужны. Он терпеть не мог, когда его называли простецким Петя. Чудилось ему что-то мещанское в этом. Петей или Петькой можно было назвать одного из оборванцев, которые промышляют на второй базарке, но никак не молодого, практически совершеннолетнего юношу-аристократа. «Петя Захарович!» — в приоткрытую дверь просунулась белокурая голова. «Вас, дядюшка, уже второй раз изволили спросить. Завтрак стынет». «И тебе доброе утро, Маруся!» — вздохнул парень, скрипнув зубами. «Передай дядюшке, что я сейчас буду. Это все? «Хорошо», — посветлела лицом девушка. «А Захару Андреевичу что сказать? Он тоже интересовался». «Какому Захару Андреевичу?» Спустя несколько секунд переспросил Петя, чувствуя, как от ярости кровь начинает стучать в висках. «Так батюшке ж вашему», — удивилась Маруся. «Полозов Захар Андреевич уже как час изволили прибыть, чаевничают с Демьяном Остаповичем в гостиной». Интересоваться у девушки, какого рожна у них в доме делает этот человек, который по недоразумению считался его родителем, Петя, понятное дело, не стал. Не ей эти вопросы нужно было адресовать. «Доброе утро, Демьян Остапович!» Петр вежливо поприветствовал хозяина дома, полностью игнорируя расположившегося напротив дяди мужчину. «Мария доложила, что вы меня уже второй раз спрашиваете. Что-то срочное случилось?» «Петр!» Демьян Остапович резво поднялся с кресла, шагнув навстречу Пете. «Ну иди, я тебя обниму, дорогой!» Радостно взревев, он расставил громадные ручищи. «Именинник!» Напустив невозмутимый вид, Петр позволил себя сгробастать в медвежье объятия, моля, чтобы не пришлось звать лекаря после эдакого проявления искренней радости. Оказаться на больничной кушетке со сломанным позвоночником явно не лучший подарок на 16-летие. А Державин мог, дури в нем хватало. «Дядюшка, если вы вознамерились меня задушить, смею заверить, что вы на правильном пути», — просипел Петр, старательно выговаривая слова, несмотря на подступивший к горлу комок. Глаза почему-то защипало. Ситуацию спас естественный жест, которым юноша помассировал переносицу, словно натертую длительным ношением пенсне. Вот только пенсне Петя не носил. «Орел!» — громыхнул гордый голос Демьяна Остаповича. «Настоящий Полозов! Петя, прими мои искренние поздравления!» «Благодарю вас! Выверенный поклон был давно отработан, но в этот раз почему-то оказался постыдно смазан». Очень возможно потому, что кланялся Петр исключительно Демьяну Остаповичу, стараясь, чтобы даже тень не дернулась в сторону спокойно сидящего в кресле отца. Недостоин он его поклона и никогда не будет достоин. «Я наслышал, что этот день у тебя был распланирован по собственному усмотрению», — понимающе подмигнул дядюшка. «Но мы бы попросили тебя задержаться. Есть разговор». «Демьян Оста...» «Петр, я бы попросил». Исправился дядя, поняв ошибку. «Я тебя очень прошу», — тихо добавил он. «Всего полчаса. Ну?» «Как будет угодно», — вздохнул парень, взглянув на единственное свободное кресло, которое вот незадача стояло ближе к его отцу, нежели к дяде. Еще этот проклятый холод в груди, который начал пульсировать, грозя вырваться на свободу в присутствии одаренных. Видя, что мужчины не насторожились, парень расслабился. «Не почувствовали сейчас, значит, и не почувствуют вообще». Секунду поколебавшись, Петя твердым шагом направился к предмету мебели, решив, что двигать кресло он не станет, чтобы не доставлять этому столичному хлыщу повода для острот. Он же не барышня из пансионата девиц благородного сословия, так что и вести должен себя соответственно. Если было угодно именно так расставить мебель, то пусть. Петр понимал, что Демьян Остапович не терял надежды помирить его с отцом, и попыток своих не оставит никогда. Дядюшку он безмерно уважал, ровно настолько, насколько с презрением относился к собственному родителю, убеждая себя в глубине души, что им движет не обида на отца, который Захар Андреевич также недостоин, а именно презрение. Бесконечное презрение к человеку, который предал собственного сына, отправив его из столицы в этот глухой забытый угол, словно выбросил на помойку. И все бы ничего, но на долгие 10 лет он вообще забыл о существовании Петра, а сейчас вот явился, как ни в чем не бывало, и преспокойно гоняет чаи с дядюшкой. Поразительная наглость. «Спокойно, Петр. Не позорь дядю, позволяя чужим людям упрекнуть Демьяна Остаповича в том, что тебе не было дано соответствующее воспитание. Ты за все сможешь выставить счет, когда придет твое время, а пока держи себя в руках». Аккуратно приподняв полы сюртука, Петр уселся в мягкое кресло, стараясь, чтобы между спиной и спинкой кресла оставалось четко выверенное расстояние. «Маруська!» — гаркнул дядюшка. «Сколько можно там возиться? Где третий прибор? Или ты думаешь, что Петр не голоден?» Равнодушный, не мигающий взгляд отца парень выдержал не то чтобы спокойно, но глаза не отвел до последнего. После того, как Захар Андреевич моргнул, Петя счел, что это маленькая, но победа, не заметив снисходительно опущенных уголков губ родителя. «С днем рождения, Петя!» — произнес отец. «Я рад видеть тебя в добром здравии. Хорошо выглядишь, сын». «Вашими молитвами, князь!» Петр почувствовал, как холод старается проникнуть поглубже в грудь. На миг показалось, что произнеси он что-то, изо рта вырвется клуб холодного пара. «Вот только не стоило свидетельствовать свое почтение лично. Достаточно было обыкновенной открытки, отправленной почтовым курьером». Глаза Захара Андреевича на миг раздраженно вспыхнули. «Это не тебе решать», — едко процедил мужчина. «Позволь мне тебе напомнить, Петенька. Для вас я Петр Захарович, так что извольте не фамильярничать». Захотелось заметить парню, но он сдержался. «Не нужно накалять обстановку. Его цель — быстрее отсюда свалить, пока не случилось непоправимого. Что кровные узы никак не зависят от твоего желания. И что бы ты ни сделал, ты всегда будешь носить фамилию Полозовых. Хочется тебе этого или нет». «Родная кровь не водится, да?» — нейтрально заметил парень. «Я много раз слышал это выражение. От прислуги, если мне не изменяет память», — он нарочито зевнул. «Вот только до сегодняшнего дня я так и не почувствовал в себе полозовской крови, Захар Андреевич. Так что вопрос спорный». В гостиной повисла тягостная тишина, нарушенная лишь шорохом юбки и сосредоточенным сопением Маруси, которая выставила перед юношей блюдце с чашкой. Налив в нее исходящий паром душистый чай, она упорхнула, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, будто чувствовала, как в комнате сгущаются незримые тучи. Следя за тем, чтобы его движения выглядели безукоризненно, Петр взял тремя пальчиками чашку, придерживая ее за донышко, и с наслаждением сделал глоток. «А вот стихийную силу крови державенных...» Подобные эксперименты давались ему нелегко, но сейчас Петр не имел права ударить в грязь лицом. Только не сейчас. Сосредоточив в кончиках пальцев блуждающую силу, Петр направил в чашку все, что смог собрать. Почувствовав, как в ушах начинает гулко стучать, он не прекратил воздействия. Наоборот, постарался выложиться по полной, уже прекрасно зная цену этой своей выходки. Подобные эксперименты со стихией огня всегда для него заканчивались плачевно, награждая общей слабостью на несколько часов. Но сегодня, видно, кто-то из предков ему благоволил, поскольку у него все прекрасно получилось. Поверхность жидкости в чашке дрогнула, а через миг уже попыталась выплеснуться из ставшей вдруг маленькой посудины, моментально вскипев. Удивленно приподняв бровь, будто это у него вышло случайно, Петр вернул чашку на блюдце. С трудом подавив желание увеличить температуру настолько, чтобы чашка взорвалась мелкой шрапнелью и стерла надменное выражение с лица родителя, Петя глубоко вздохнул, прикрыв веки. «Прошу меня простить». Крепко взявшись за кресло, чтобы не было видно подрагивающих коленей, Петр медленно поднялся на ноги. Вытащив из кармана бригет от мастеров точного хода, он откинул серебристую крышку и взглянул на циферблат. «Совсем забыл, что у меня через полчаса назначена встреча, так что прошу меня простить, господа. Дядюшка?» Кивок головы в сторону хмурого Демьяна Остаповича, который не подумал останавливать юношу, понимая, что тот уже решение не изменит. «Господин Полозов?» Здесь было достаточно кивок лишь обозначить, словно даже неравному. «Засим разрешите откланяться. Дела». Полозов-младший направился на выход из гостиной. «Петр, ты же помнишь, что на вечер у нас запланировано маленькое мероприятие в честь твоих именин?» — догнал юношу голос. «Я очень тебя прошу уладить все свои дела и вернуться домой к 5. К этому времени как раз успеют доставить твой подарок от всех державенных, а меня лично». «Подарки еще эти», — раздраженно вспомнил парень. Совсем вылетело из головы, что в свой день рождения принято принимать подарки. Поняв, что имела в виду Маруся, когда словно невзначай прижалась к нему пышной грудью, проворковав, что ее сюрприз будет немного позже, Петр только покачал головой. Таких сюрпризов ему не требовалось. На миг мелькнула мысль сегодня вообще не возвращаться в поместье, но расстраивать Демьяна Остаповича Петя хотел меньше всего. «Да, дядюшка, я помню о нашем разговоре и к назначенному времени уже планирую быть дома», не поворачивая головы, ответил Петя. «Ну вот и хорошо», — успокоился дядя. «Боюсь, что Петенька не сможет к 5». Сарказм в голосе отца чуть не заставил его сбиться с шага. «Дома он должен быть не позднее часу дня, так как уже в 2 мы должны будем находиться на железнодорожном вокзале. Я бы рад попросить машинистов подождать его сиятельства. Вот только боюсь, что даже моего влияния не хватит, чтобы в одночасье изменить расписание поездов». «Каких еще поездов?» Тщательно удерживаемая Петром маска чопорности моментально разлетелась, и он повернулся к мужчинам. «Я разве не сказал?» — удивился родитель юноши. «Прошу простить мою забывчивость, господа. Сегодня в 2 часа пополудни мы с сыном отправляемся в столицу уладить кое-какие формальности, так что, боюсь, запланированное мероприятие придется перенести». Он говорил что-то еще, Но Петя уже ничего не слышал. Мертвенный холод в груди требовал выхода, переплетаясь с предательской дрожью в ногах. Никто и никогда не узнает, чего ему стоило не выдать себе сейчас, развеяв прахом все прикладываемые годами усилия. Одним выверенным ударом размазать Полозова-старшего по гостиной. И парень знал абсолютно точно. Отцу нечего будет противопоставить ему, только не ему. Петр сдержался, только не здесь и не сейчас. Державины абсолютно ни при чем. «Не знаю, куда вы там собрались, господин Полозов», — процедил юноша. «Но даже не рассчитывайте на мою компанию. И я бы очень попросил, чтобы к моему приходу вас уже здесь не было, как и 10 лет до этого». Со злостью толкнув ни в чем не повинную дверь и удержавшись от выброса силы, Петр вывалился на улицу, успев в последний момент захватить стоящую около входа трость. «Столица!» — словно кобра прошипел Петр, заставив испуганно шарахнуться садовника, который, приводя в порядок кусты чайной розы вдоль дорожки, явно не ожидал появления белеющего от гнева юноши. «А не пойти бы тебе в задницу со своей столицей, князь!»